Этюд 10. Правда с привкусом железа. 300 лет назад. Господарь златоцветного княжества, светлый Альдейн Вальдашьяр, нынче был мрачнее тучи. Все утро его преследовало странное предчувствие, которое он никак не мог себе объяснить. «Дорогой мой повелитель!» — раздался рядом тоненький голосок его жены Лейны. «Что с вами сегодня?» Мужчина неприятно поморщился. Теперь придется объяснять женушке причину своего дурного настроения. А спрашивается, с какой стати? Она вчера вечером ему причину своей неожиданной головной боли не объясняла. «Все в порядке, милая», — махнул он рукой, выдавив из себя улыбку. «Не стоит беспокоиться». Двери княжеских покоев открылись, и на пороге появилась высокая фигура личного посла и отставного офицера Лорента Фейрельд. Он низко склонил свою светлую голову, а когда поднял, князь осознал, что его опасения были не напрасны. Мужчина стоял хмурый, как сама тьма, и страшно бледный. «Лорент?» — поднял брови господарь, приглашая того подойти ближе. «Мой повелитель, дурные новости!» — хрипло сказал посол, кланяясь Лейне Вальдашьяр. Господарня вздрогнула и села в кресло. «Что случилось?» «Пока ничего», — раздался ответ. «Но разведка донесла информацию о том, что на землях Роялари зафиксировано странное скопление нелюдей. С границ пришли новости, что несколько драконов, охраняющих города, покинули свои посты». «Сколько именно?» — нахмурился Альдейн. 15. Великий князь похолодел. «Без объяснений?» «Без». Великая княгиня тихонько ахнула в стороне. Господарь дернулся, но промолчал. 15 драконов — это огромная сила!» — побежала у него в голове мысль. «Если они вздумают напасть, мы утонем в крови». «Серебряная гвардия оповещена?» «Так точно, мой повелитель!» — кивнул Лорент. «Замок оцеплен, 30 сильнейших магов дежурят на крыше». Альдейн кивнул. «Может, мы зря беспокоимся?» — прошептал он. «Может, драконам просто надоело охранять нас и только?» «Я бы на это не рассчитывал!» — отозвался знакомый каркающий голос от окна. Князь поднял голову и встретился с оранжевым взглядом своего ворона. «Карл!» — с легкой болезненной улыбкой ответил он, протягивая руку в приветствие. Птица распахнула огромные крылья и полетела к своему хозяину. Лорент отшатнулся в сторону, давая простор пернатому любимцу повелителя. Карл уселся на подоконнике кресла князя и заговорил. «Похоже, тебе собираются подрезать крылья, Альдейн», — прозвучало хриплое. «Что случилось? Расскажи», — попросил тот, настойчиво вглядываясь в птицу. «Я был на границе, князь, и видел черные тучи. Они закрыли с собой небо. А по земле их сопровождают еще несколько. Они идут к замку с севера». «Что? Что это значит?» — резко наклонился вперед князь, но он уже знал ответ. «Посмотри вдаль!» — каркнул ворон. «Их уже должно быть видно». Альдейн подбежал к высокому окну и распахнул створки. Его сердце бешено стучало. Все было так, как он и думал, как видел в своих кошмарах. «Два облака детей ночи и одно детей яросветной девы!» — каркал ворон. Горизонт заволокло черное пятно. Оно еще было слишком маленьким, но не пройдет и часа, как возле замка растечется орда нелюдей. 2 сотни вампиров летели по небу, и невесть сколько драконов. Что ж, могло быть и больше, гораздо больше. «Мобилизовать армию!» — приказал князь, и Лорент мгновенно скрылся в дверях. «Значит, война!» — проговорил он нервно. «Не знаю, князь», — ответил ворон. «Но с полуволками и гидрами вряд ли удастся договориться, а они идут следом». «Я понял, Карл, я понял», — прошептал повелитель, поглаживая маленькую голову птицы. Уже через час над широкой и плоской крышей замка начался смертельный бой. Альдейн спрятал жену глубоко в подземельях, а сам не смог покинуть поле боя. Маг из него был никудышный, но он обязан был подавать своим войскам пример, поскольку орды тварей Роялари вела проклятая королева. Аллегрион Златопламенная в первых рядах напала на замок, расплавляя своим золотым огнем древнюю каменную кладку. Черную смерть никто не видел. Неужели Вайларион не последовал за своей женой? Как это возможно? Князь не знал. Может быть, король драконов несет гибель где-то в другом месте. Серебряная гвардия пока держалась, обороняя совокупными усилиями весь замок, не давая драконам проникнуть внутрь и найти князя. Сам Альдейн управлял битвой с цокольного этажа. Не крыша, конечно, но совсем рядом. Он слышал взрывы магии и крики своих людей и видел слишком многое. «Ваше светлейшество, вам нужно уходить!» Вдруг раздался голос из-за дверей. Князь повернул голову и увидел вбегающего в зал Лорента. Его костюм был весь в темной копоти и чужой крови. Он дрался внизу у подножия замка, с теми чудовищами, которые не могли летать. «Половина наших магов уничтожена», — продолжил он. «А убито лишь 3 дракона из 30. Вам лучше уйти через подземный ход». Великий князь думал недолго. Что ж, кажется, столицу отстоять не удалось. Но ведь это же еще не конец. Он быстро направился к дверям, но внезапно ему путь преградил золотой вихрь. Ветер разбил стекла окон, внося внутрь залы огромное блестящее тело драконьей королевы. Оно едва помещалось под сводами потолка, закрывая собой все вокруг. А следом за королевой внутрь ворвался десяток летучих мышей, которые мгновенно обратились в белолицых клыкастых воинов. «Уже уходишь, князь?» — раздался звенящий голос дракона. Альдейн попятился назад, в ужасе глядя, как вырываются из ноздрей чудовища всполохи пламени. Блестящие, как сталь, зубы выглядывали из ощерившейся пасти самого совершенного хищника, которого он когда-либо видел. «Зачем вы напали?» — с усилием взял себя в руки повелитель людского княжества. Все-таки воспитание давало о себе знать. Он выпрямил спину, гордо скинув подбородок вверх. Эти действия не укрылись от глаз Аллегрион, и она тихо засмеялась. «Неправильный вопрос», — почти прошипела она. «Правильный. Почему вы не напали раньше?» Господарь сжал кулаки. Вздорная, противная королева. Она никогда не нравилась ему своим дурным нравом. «Вы развязали войну», — проговорил он медленно. «Поразительная наблюдательность», — склонила голову на бок драконница. И вампиры вокруг нее засмеялись, беря в кольцо немногочисленную княжескую стражу. «Мы уже потратили на вас слишком много нашего внимания», — проговорила она зло и бросила приказ детям ночи. «Убейте их всех!» Мелькнув в воздухе черными точками, вампиры мгновенно оказались за спинами стражников, среди которых не было ни одного мага. Не успел князь произнести и слова, как большей половине перекусили горло. «Стой!» Раздался вдруг голос, от которого золотая драконица вздрогнула, повернула голову и обнажила клыки в чудовищной улыбке. «Лорент!» — проговорила она немного лениво. «Какая встреча!» «Подожди, моя королева!» — взмолился он и на глазах ошарашенного князя встал на одно колено. «Лорент, ты что вытворяешь?» — прошептал Альдейн, но посол даже головы не повернул. «Прошу тебя, золотая королева!» «Помилуй наше княжество! Помилуй господаря и его семью!» Князь сдвинул брови и сжал губы. Аллегрион подошла ближе, громко цокая когтями по плитке пола, и через плечо бросила. «Я сказала убить всех, кроме него!» Золотое пламя лизнуло пол, почти докатившись до ног посла. Лорент не пошевелился, даже почувствовав нестерпимый жар. Он знал, что драконы не выносят страха. А в следующий миг на его глазах один из вампиров не спеша подошел к князю, блокировал его слабое сопротивление и легко вогнал кинжал ему в сердце. Альдейн Вальдашьяр захрипел и осел на пол. Еще через секунду все воины в зале, кроме Лорента, оказались мертвы. Посол снова не пошевелился. На своего господаря он не смотрел. Все его внимание было приковано к королеве драконов. «Как и всегда...» Рычащим шепотом выдохнула Аллегрион и вмиг стала человеком. «Моя королева, не стоит менять обличье перед врагом. «Бой еще не окончен», — проговорил один из вампиров. Но обнаженная женщина, берущая из воздуха и надевающая на свои плечи шелковый халат, только нетерпеливо махнула рукой. «Этот человек не сможет причинить мне вреда», — сладко проговорила она, подходя ближе. Бессмертный воин притих. Лорент, не отрываясь, смотрел на полные покачивающиеся груди, осинную талию, бордовые ореолы с напряженными вишенками, и не мог отвести взгляда. Королева, о которой он теперь мог только мечтать, снова была так близко. «Как твои дела, дорогой?» прошептала она, подходя вплотную к послу, касаясь ладонью его гладко выбритой щеки. Мужчина вздрогнул, прикрывая глаза. «Прошу вас, великая королева!» — прошептал он. «Аллегрион!» Драконица улыбнулась, чуть привстала на цыпочках и провела языком по его губам. Мужчина вздрогнул, чувствуя привычный, сводящий с ума аромат диких цветов. «О чем, Лорент?» — мягко спросила она. «Может, опять о том, чтобы я убежала с тобой?» «Нет, моя королева», — через силу проговорил он. «Только о том, чтобы ты оставила златоцветное». Женщина немного отстранилась, ухмыляясь. «Я говорила, что ты смиришься». Она распахнула халат так, чтобы ее обнаженное тело видел только он. Взгляд мужчины потемнел, но он закрыл глаза. «Сильный воин», — проговорила она тихо сквозь улыбку. «Хочешь стать вампиром? Будешь служить мне вечность». Она прижалась к нему горячей кожей, обжигая дыханием, прикоснулась к его руке и опустила вниз, расположив между своих ног. Лорен хрипло задышал, распахнув глаза, и в следующий миг схватил королеву и, прижав к себе, стремительно поцеловал. Но Аллегрион настойчиво оттолкнула его, правда, из объятий не освобождаясь. «Ты снова будешь моей?» — жадно прошептал мужчина, вглядываясь в опасно золотые глаза. «Я никогда не была и не буду ничьей, Лорент», — ответила она холодно. «Хотя на ближайшие 2 года мне все же придется принадлежать мужу, и, боюсь, на тебя у меня времени не останется». Мужчина тяжело вздохнул и хрипло выдавил. «Тогда зачем?» — Аллегрион улыбнулась. «Ты преданный пес, Лорент, и ты должен быть рядом со мной». Мужчина вздрогнул. На короткий миг перед глазами всплыла их первая встреча. Там, на вершине горы, резиденции королей, где она сказала ему, что дракон — не цепной пес. И почему сейчас он вспомнил об этом? Может быть, потому что понял, наконец, правду? «Но я...» — еле шевеля губами, проговорил он. Протянул руку, пытаясь дотронуться до ускользающего стана королевы. Аллегрион выскользнула из его объятий. «Что ты решил, Лорент?» — спросила она, безразлично глядя прямо в его медленно умирающее сердце. «Ты никогда не будешь моей», — прошептал он, словно разговаривая сам с собой. Женщина устало закатила глаза, повернувшись к нему спиной. «Да когда ж ты поймешь?» — попыталась ответить она, разворачиваясь, и внезапно затихла. Лорент сделал быстрый шаг в ее сторону и резкий выпад. В руке он держал длинный черный кинжал. Лезвие легко вошло в живот женщины, не встречая сопротивления. Огромные золотые глаза распахнулись, отразив бледное лицо посла златоцветного княжества. «Любовь не бывает без боли», — горько прошептал мужчина, чувствуя теплую кровь на своей ладони. «Так ты мне говорила». «Зачем? Лорент?» — тихо спросила она, и в ее голосе смешался страх и неверие. «Если не моя, то ничья». Мужчина сделал шаг назад, и руки его задрожали. В тот же миг вампиры, кажется, поняли, что произошло. Раздались крики, вспышки магии, но не успело ослабевшее женское тело осесть на пол, как пространство с грохотом разорвалось, и Вайларион Черная Смерть подхватил на руки свою жену, быстро вытаскивая кинжал. «Убить его!» — приказал он, бросив короткий взгляд на посла, и шагнул в портал. Уже через каких-то полчаса всему войску Роялари стало известно, что королева мертва. Лишившись своей повелительницы, драконы просто развернулись и улетели прочь, те, что остались в живых. Без поддержки крылатого племени остальные войска стали быстро терпеть поражение. Дети ночи, обратившись в летучих мышей, точно так же покинули поле боя. Большинство оборотней, гидр, живоглотов, смертоволков, леших, кикимор, русалок и прочих нелюдей погибли. А на смотровой площадке Драконьей горы око портала выплюнуло правителей драконов. Вайларион склонился над окровавленным телом жены, напряженно сжимая клинок, пытаясь понять, почему Аллегрион так стремительно умирает, ведь он явился спустя всего несколько мгновений с нанесения удара. И зачем он вообще ушел? Зачем оставил на нее целое королевство даже на пару недель? Надеялся найти выход. Не нашел. «Ты сама виновата, Аллегрион», — сказал со злостью король. Холодный ветер взметнул вверх черное пламя его волос. Сдавленный смех сорвался с уст лежащей на камнях женщины. Ее золотые волосы разметались и запутались, лицо стало болезненно бледно. «Ничего другого я от тебя и не ожидала», — слабо проговорила она почти с ненавистью. «Ты предал свой народ уже давно». «Это ты предала его сегодня!» — резко ответил мужчина, и мука исказила его гневное лицо. «И поплатилась за это! Только скоро нам всем придется отвечать за твою глупость!» «Я и не рассчитывала на жалость!» — закашлялась она, почувствовав на губах привкус железа. Из груди вырвался стон. Она положила дрожащую руку на маленькую рану в животе, откуда, не останавливаясь, шла кровь. «И правильно делала!» — сказал мужчина. Его ладони уже окрасились липким багрянцем от испачканного оружия. «Ты не заслужила жалость. Из тебя вышла плохая королева!» — жестоко сказал он, глядя на последний закат в жизни своей жены. «А ты всегда был слишком слаб, чтобы быть хорошим королем!» — ответила Аллегрион, ничуть не обидевшись. Силы стремительно утекали из ее тела. Мужчина хмыкнул, понимая, что они ссорятся так, как прежде, словно ничего не изменилось. «Ты должна была понимать, что рано или поздно все закончится именно так», — ответил он. Королева секунду молчала, а затем зло улыбнулась, проговорив. «Я умру спокойно, зная, что всю оставшуюся жизнь тебя будет мучить совесть. Ведь, несмотря ни на что, Вайларион Черная Смерть никогда не сможет забыть, что кровь королевы на его руках». Мужчина посмотрел на свои ладони, окрашенные в красный, и сжал пальцы в кулак. А затем вдруг нащупал какую-то кнопку на оружии. В лезвие кинжала появилась щель, и на землю из нее закапала черная тягучая жидкость. Вайларион закрыл глаза. Он все понял. «Пожалуй, на этот раз ты права», — чуть тише ответил он. «Если бы он был здесь, когда все это началось. Если бы...» И его жена через силу засмеялась. «Значит, мой сон будет спокоен», — прошептала она. «Спокоен. Что это, Вайлари? Жидкое золото?» Она приподняла голову, вглядываясь в грязно-нефтяные капли на камнях, и устало откинулась обратно назад. «Проклятый Лорант! Кто бы мог подумать?» «Ты не должна была развязывать эту войну», — проговорил Вайларион. «Ничего глупее не придумаешь. Зачем ты напала на замок Вальдашьяр? Зачем?» «Ты всегда был слаб и боялся. Если бы ты согласился на эту войну, мы бы победили. Я была бы жива». Король сел рядом с женой на нагретый солнцем камень, устремив взгляд вдаль. Он больше ничем не мог помочь ей. Жидкое золото уже проникло в кровь в слишком большом количестве. «Рациональное мышление, Аллегрион. Рациональное мышление никогда не было твоим коньком. Мы не можем уничтожить людскую расу. Не для этого мы рождены. Если бы я знал, что ты решишься на этот шаг без моего ведома. И что за горстку предателей ты собрала, что согласились выступить без своего короля?» Он закрыл глаза и после небольшой паузы добавил. «Ты могла родить наследника, и я отпустил бы тебя. Теперь ничего этого нет и никогда не будет. Напряженная тишина прерывалась только дыханием правительницы, которая становилась все тяжелее. А потом прозвучали самые неожиданные слова, которые могли только сорваться с губ золотоволосой драконицы. «Я ошиблась. Прости меня, Вайларион». Внезапно она взяла его за руку, так, как, наверное, никогда прежде. Он зло посмотрел на нее, но в серебряных глазах блестела тоска. «Ты будешь скучать по мне?» — еле слышно прошептала она. «Нет». «Ты будешь скучать», — сдавленный смешок. «Я буду скучать по миру, что ты разрушила, и по благородной королеве драконов, которая умерла в тебе задолго до этого дня». «Мне жаль, что все закончилось вот так». «И мне, Алегрион, и мне». И, несмотря на все жестокие слова, он крепко сжал ее руку, чувствуя, как дыхание навсегда покидает тело его жены.